Володя? Это снова я. Что? Мне нужно, бандюга. Квартира. Хуй тебе. Подождите. Хуй тебе, у тебя снова этот же день ко мне ходит, и ты находишься блядище в розыске. Так, стоп, стоп. Бандюга ебаная, в рот, перестанешь убежать? Стоп, подождите. Это... Сволочь, показывай, я со сволочами не имею дела. Это ваш участковый, алло. Иди, бандит, я участкового знаю. Алексеев. Алло, Алексеев. Алексеев. Вообще-то ваш новый участковый вам звонит, вы что удивите? У нас женщина участковая, врёшь! Алло? Нет. Алло? И участковые по ночам не звонят, по ночам только бандиты звонят. На моих часах сейчас 6 часов утра. Что? Я в Караганде просто нахожусь сейчас. Не ври! Когда из другого города, то подрывает телефон связи, дурак ёбаный! Ты, блядюка, не думай, что я дура, что я с тобой бандитом буду делать истинить! Пошёл ты нахуй, третий раз ёбан, чтоб ты сдох, прасло ебучий! Алло? Пошёл ты ебанить, сука рваная! Алло, подождите. Алло? Какого хуя? Подождите, я куда попал? Я звоню в риэлторское агентство. Вот туда и звони. Да, еще. квартиру хотел купить. Вот туда в риэлтор-то и звони. Какой риэлтор? Алло, это 159-04-55? Пошел нахуй. Так, вы как мне... Ебучий. Вы как меня можете посылать? Падла ебучая, сука, не посылайте, а я тебя посажу нахуй. Давайте. Да, блядь, раскировался, и сука. Подождите. Сейчас ты день меняешь эти... Номера. Ну да, но у меня много телефонов сразу. Вот ты, блядь, поэтому не отсвечиваешь у меня на этом. Ну просто купите себе нормальный определитель. Алло. Дочка мне на днях обещала чего-то не тащит, ёбаная, а то бы я тебе давно в тюрьму засадила. Ну засадите меня, только сначала квартиру. Алло. Ну вот почему вы бросаете трубку так быстро? Ты мне мозги не выбьешь, блядь, квартиру захотел, хуй тебе, блядь. Я с вами хочу поговорить. Хуй тебе, а не квартира. Да какая квартира, стойте.